Коко Шанель. Годы жизни 1883-1971. Курсив. Французский модельер. Создала силуэт женщины 20 века. Придумала знаменитые духи Шанель номер 5. Была меценаткой. Конец курсива. Единственной из модельеров Шанель удалось создать не моду, а свой неповторимый стиль. Она произвела революцию в облике женщины 20 века. Сняв с нее корсет, освободив тело, она раскрепостила душу и сознание. Явив в своем лице свободную, независимую женщину, Шанель подарила слабому полу ощущение собственной значимости, красоту свободы и независимости. Она всегда плыла против течения, жила, поступала, добивалась триумфов, вопреки разрушая традиции, прокладывая новые пути. Эта великая мадемуазель стала подлинным новатором, гением моды. Сиротство и бедность стали для Шанель первыми университетами ее жизни. Но от своих предков, крестьян-горцев из Южной Франции, она унаследовала непреклонность и стойкость перед трудностями, веру в лучшее и стремление к совершенству. У нее был великий дар самоучки, так как в семье бабушки, куда отдал маленькую Коко отец после смерти ее матери, едва удавалось сводить концы с концами. Так что здесь мало задумывались об эстетических категориях красоты. Но вскоре и этот уютный уголок девочки пришлось покинуть и переехать в приют при монастыре. Всю последующую жизнь Шанель стремилась забыть о своем горестном детстве, сочиняла легенды, придумывала несуществующих теток, в доме которых она якобы выросла. Она боролась с прошлым, с тем унизительным существованием, когда в отчаянии кричала воспитанницам приюта «Я не сирота!». Уж тогда за убогим столом она поклялась побороть собственную бедность и обездоленность. 15-летняя Коко в Мулене знакомится с богатым офицером Бальсаном и, недолго думая, уезжает с ним в Париж. Любовник поселяет Шанель в своем замке, где ей долгие годы суждено исполнять роль жалкой содержанки. Богатый хозяин не слишком считается соблагодетельствованной им девушкой. В замке на правах хозяйки царит законная любовница Бальсана, знаменитая в то время в Париже кокотка Эмильен Дальсон. Гордо непокорная Шанель приходится выносить насмешки и пренебрежение счастливой соперницы, но она знает, ей идти некуда. Она мучительно ищет выход, ищет хоть какое-нибудь достойное дело. Но Бальсан не торопится помочь забавной подружке. До чего может добиться эта непоседливая бродяжка? Однако Шанель, закаленная в каждодневной борьбе за существование, не собирается сдаваться. Она находит второго любовника, англичанина Боя Кейпела. На этот раз судьба улыбнулась ей. Шанель смогла разбудить ревность Бальсана, и в этом соперничестве она выиграла себе средства, чтобы открыть модную шляпную лавку. Ее торговля шляпами очень быстро стала процветать. С Боем Кейпелом она приобретает известность в свете. Появляются собственные деньги. Наконец, парижские актрисы обращаются к Шанель, желая приобрести экстравагантный головной убор. Однако для неугомонной Коко этот бизнес слишком узок. Ее деятельная натура требует грандиозных свершений. Шанель уже тогда начинает понимать, что женский костюм связан с самоощущением ее обладательницы, что одежда имеет свою логику, отвечающую потребностям времени. Ее первое знаменитое платье было сшито из джерси, материала, который никогда женщинами не использовался до Шанель. Разрушая устоявшиеся каноны, Коко создает стиль, в котором мельчайший парадокс был связан с функциональностью, в котором роскошь отделки уступила главенству линии, изяществу покроя облагородила недорогие материалы, сделав элегантность и изысканность костюма доступными большинству женщин. Парижанки решительно стремились по пути, указанному Шанель. Ее звезда восходит в годы Первой мировой войны. «Мне помогла война. При катаклизмах человек проявляет себя. В 1919 году я проснулась знаменитой». Как приходит человек к гениальному озарению? Это практически невозможно проследить. Сама Коко вспоминала. «Однажды я надела мужской свитер просто так, потому что мне стало холодно». Подвязала его платком на талии. В тот день я была с англичанами. Никто из них не заметил, что на мне свитер. Однажды племянник Коко приехал из британского колледжа на каникулы в темно-синем блейзере. Шанель ощупала материал «Эврика». Осталось только выкроить и сшить. Форма, вкус – все это было в ней самой. Ее великая идея заключалась в том, чтобы трансформировать английскую мужскую моду в женскую. Причем это она уже проделывала со своими шляпками и с таким вкусом, который исключал малейший намек на двусмысленность. Она преображала все, к чему прикасалась. Жакеты, блузки с галстуками, запонки – все, что она заимствовала у мужчин, благодаря ей превращалось в ультраженское. Платья кокоток начала века, не позволявшие девушкам работать, превращали их, живых людей, в дорогие безделушки, которыми играли богатые бальсамы. Сняв с них их туалеты, Шанель спровоцировала вымирание социального типа, хотя, правда ради, следует сказать, что Коко, возможно, просто благодаря своей интуиции угадала запросы нового времени. Она была великим философом моды. Шанель никогда не рисовала свои модели. Она творила их с помощью ножниц и булавок прямо на манекенщицах. Этой кудеснице достаточно было пары ножниц и нескольких точных движений рук, чтобы из груда бесформенной материи возникла сама роскошь. За очень редким исключением она не любила своих манекенщиц. «Манекенщицы подобны часам», — говорила Коко. «Часы показывают время. Манекенщица должна показать платье, которое на нее надевают. Они красивы, поэтому и могут заниматься этим ремеслом. Но если бы они были умны, то уже не занимались бы им». Шанель не понимала, как женщина может так неразумно распоряжаться богатством, подаренным ей природой. Счастье не в том, чтобы идти рука об руку с состоятельным мужчиной. Оно не связано с минутным экстазом горячей страсти. Оно в деньгах и в независимости, возможности помочь окружающим, в даре общения с искусством. Как же сформировалась Коко, маленькая сиротка, сбежавшая из приюта? Как любовница Бальсана стала императрицей вкуса, законодательницей мод? Благодаря своему богатству и общительному характеру Шанель входит в круг художественной и артистической богемы Парижа. Она становится добрым гением русского балета. Не только бескорыстно одевая исполнителей, но и постоянно помогая труппе средствами. Однажды в отеле, где жила подруга Шанель, Мися Серт, ворвался перепуганный Дягилев. Мися для него была единственной женщиной, какую он мог бы полюбить. И теперь он на коленях у нее просил совета. Дягилев сбежал из Лондона. Разоренный постановкой «Спящей красавицы» не мог заплатить долгов, сходил с ума, не зная, что предпринять. Взволнованный, он не заметил сидящую в глубине комнаты Шанель. Когда Мисси вышла, привлеченная телефонным звонком, то Коко стремительно встала навстречу мечущемуся Дягилеву. «Приходите ко мне. Не говорите ничего Мисси. Приходите сразу же, как уйдете отсюда. Я буду вас ждать». Шанель подарила Дягилеву чек на необходимую сумму. И с этой поры отель «Риц», где жила Коко, стал для русских танцовщиков кассой помощи. Как только у Шанель появились деньги, она захотела платить за всех и за все, но не потому, что когда-то платили за нее, а за тем, чтобы забыть, что за нее платили. Говорят, Дягилев боялся Шанель. Он никогда не встречал человека, отдающего деньги и ничего не требующего взамен. И когда он собирался к благодетельнице со своим протеже, то непременно заклинала их быть скромными, чистыми, хорошо одетыми. В течение десятилетий дочь ярмарочного торговца Коко Шанель окружала художественная элита Парижа. Как то и Пикассо, Дягилев и Стравинский, Бакст и Лефарь, Риверди и Жуве стали ее друзьями. Она была возлюбленной великого князя Дмитрия Романова. Однако самым дорогим ее сердцу мужчиной стал герцог Вестминстерский. Он принадлежал к английской королевской семье и был одним из самых богатых людей Великобритании. Моя настоящая жизнь началась, когда я встретилась с Вестминстером. Наконец я нашла плечо, на которое могла опереться, дерево, к которому могла прислониться. С Вестминстером Коко вела себя как маленькая девочка, робкая и послушная. Она повсюду следовала за ним. Есть немало историй, когда принц влюбляется в пастушку или проститутку, однако в данном случае речь шла вовсе не о том, чтобы поднять женщину до себя. Это был, наверное, первый союз свободной женщины нового времени и одного из последних магикан происхождения. Герцог Вестминстерский хотел жениться на Шанель, но брак этот не состоялся. Рассказывает, что однажды она сказала возлюбленному: «Зачем мне выходить замуж за тебя? ведь Коко Шанель единственная на свете, в то время как есть уже 3 герцогини вестминстерские. Герцог был разведен, и у него было 2 дочери. В этой фразе весь характер Шанель. Она выбрала независимость и одиночество. Она не захотела оставить дом Шанель. Всемирную известность Коко принесли ее прославленные духи Шанель номер 5. Они стали, как и все, к чему прикасался творческий дар Коко, вехой в истории парфюмерии. Отказавшись от традиционных, легко узнаваемых цветочных запахов, гордений, жасмина или розы, она создала состав, в который входило 80 ингредиентов. Он нес в себе свежесть целого сада, но в нем нельзя было разгадать запаха ни одного цветка. В этой неуловимости чарующая прелесть ее духов. Во время войны возле ее магазинов стояла неизменная очередь сначала из немецких солдат и офицеров, а потом из американских. Каждый хотел преподнести своей жене или подруге необычный флакон духов знаменитой Шанель из Парижа. Она первая, создавая украшения, смешала драгоценные камни с фальшивыми, заставляя и те, и другие сверкать в лучах света, играть с ними подобно тому, как она это делала со своей жизнью, мешая реальное и воображаемое. Шанель считала, что подлинные драгоценности женщина не может приобретать сама. Их ей должны дарить. Настоящие камни нужно надевать для удовольствия только дома, так же, как наедине наслаждаются хорошей музыкой или книгой. А на людях стоит носить фальшивые драгоценности. Создательница уникального стиля Коко никогда не жаловалась на плагиат. Напротив, она испытывала удовольствие, когда ее копировали. Среди ее клиенток были миллиардерши и актрисы, жены президентов, но главной своей победой Коко считала то, что стиль ее вышел на улицы городов. Она создала колоссальное состояние, но умерла в одиночестве, мучительно страдая от того, что ей некому передать накопленное. До конца своих дней она трудилась над новыми коллекциями, но однажды у нее вырвалось, даже не знаю, была ли я счастлива. Счастье, конечно, каждый понимает по-своему, и каждый хочет обрести то, чего ему не дано. Но что бы ни говорила о своей жизни Коко, истиной остается то, что по прошествии уже более 20 лет стиль Шанель остается незыблемым, а ее имя продолжает быть символом элегантности и безупречного вкуса.